еще и так. Не отдадут ей сына. Когда же они, наконец, с ним где-нибудь встретятся? Борис, ее родной сын, взглянет на нее так, как глядела Елена Александровна, и скажет сквозь зубы: «Уйди, чего тебе от меня надо?» А еще позже, когда он возмужает и станет помощником в делах Ивана Максимовича, или чиновником, или офицером, ведь он не будет рабочим, и где-нибудь снова судьба сведет их, молодого сытого барина и ее, согнутую годами тюрьмой женщину, сведет как заклятых врагов. Лиза зябко поежилась. Да, тогда может случиться и так, что ее сын, ее Борис, пошлет мать снова в тюрьму или станет бить по лицу так, как бил ее на допросе Киреев. Нет, нет, она должна взять его к себе, пока он еще мальчик, пока отрава власти и денег не загубила его. Только бы скорее вернулся Иван Максимович, и только бы он допустил ее к себе, выслушал по-человечески, чтобы она все могла объяснить. Добравшись до вокзала, Лиза заглянула в багажную кладовую, и если Порфирий еще на работе, дождаться его и вместе уйти домой. Весовщик черной краской маркировал какие-то огромные тюки. Он поднял голову, не спрашивая, что нужно Лизе, махнул в сторону депо рукой. «Ушел же твой благоверный. Туда. Пожалуй, в полчаса будет». Получено сообщение. «Алексеева с поста верховного главнокомандующего убрали», — сказал кто-то за спиной Лизы. «Рабочие в депо собрались. Обсуждают, как это понимать. С ними и супруг ваш». Лиза повернулась. Сухой и длинный, сам как телеграфный столб, телеграфист Нечаев. На днях он заходил к ним на заимку вместе с Порфирием, посидел недолго, и говорили они тогда ни о чем. «Обсуждают?» — с издевкой переспросил весовщик. «Самое это их дело. Да обсуждаются. Да при том еще обстоятельстве, что Алексеева вовсе не убрали, а освободили по высочайшему указу. По пословице, что в лоб, что по лбу», — сказал Нечаев, сбивая немного на затылок свою форменную с лакированным козырьком фуражку. «А рабочие сообщения обсуждают совершенно открыто, кричат «Ура!» Куропаткину». «Ура!» — теперь уже с недоверием спросил весовщик. «Да». «Своими ушами слышал», — подтвердил телеграфист. Он перебросился еще несколькими словами с весовщиком и догнал Лизу на платформе, наклонился к ней. «Ура» и «дурак» звучат почти одинаково», — проговорил он. «Я не уверен, что именно кричали рабочие Куропаткину. Думаю, что для них хрен редьки не слаще. А я увидел вас, потому и зашел в кладовую. В прошлый раз вы обмолвились, что на работу поступить вам хочется». «Очень хочется», — сказала Лиза. «Муж у меня зарабатывает совсем мало». «Разговаривал я с начальником участка Игнатием Павловичем. Возьмет он вас, только работа подъемная, и на зиму пути расчищать после снежных заносов». «Да это ничего», — обрадовалась Лиза словам Нечаевой. «Это ничего, что подъемная. Все-таки работы. Тогда зайдемте прямо сейчас к нему в контору. Оставите прошение. Хотите?» «Господи, да как же не хотеть?» — воскликнула Лиза, и ей сразу стало как-то теплее от мысли, что на свете есть и хорошие люди, много хороших людей. И еще, что вернется домой она не только с горькой, но и с радостной вестью. Они обошли длинное здание вокзала и повернули в переулок, где рядами вытянулись покрашенные в желтый казенный цвет большие дома. Телеграфист шагал немного косолапий, как-то смешно подшаркивая пятками, то и дело наклоняясь и заглядывая Лизе в лицо. Он рассказывал, как жил раньше в Иланской, неплохо жилось, да вот пришлось переехать сюда, сложились так обстоятельства,